Глава 32. «Да, конечно, я с вами», – отвечаю воодушевленно и тут же начинаю собираться, не опуская трубку. Руслан говорит, когда заедет за мной, а я шарю тем временем по шкафу в поисках джинсовых шорт. Если Элька опять взяла мою одежду, то ей точно не поздоровится на этот раз. Вынимаю нужные вещи и торопливо одеваюсь. Хоть мужчина и сказал, что мне нужно быть готовой аж через полчаса, я лучше заранее выйду на улицу и подожду их там. Правда, часть времени уходит на макияж и прическу. Тут подкрасить, там подправить. Волосы собрать. Обуваю на ноги босоножки и пулей вылетаю из комнаты. Внизу меня замечает Семеновна. «Что, Женька, на свиданку намылилась?» Успевает и в экран телефона с очередным сериалом пялиться, и меня зацепить. Я слышала, что у нее внучка в 16 родила. Вот она и мерит всех по ней, видимо. Считает, что у современных девушек ничего, кроме гулянок, в голове нет. Хотя, насчет меня Семеновна отчасти права, я ведь тоже родила вне брака. И сполна расплатилась за свою ошибку. Потеряла 3 года жизни собственного ребенка. Такое и врагу не пожелаешь. Но больше я ни одного мужчину к себе не подпущу. По крайней мере, в ближайшее время точно. Даже для здоровья, или как там говорят. Знаем, плавали, спасибо больше не хотим. Тем более смысл всей моей жизни сосредоточен теперь в одном человечке, а все остальное либо подождет, либо само как-нибудь приложится. «Женька!» Опять окликает меня женщина, когда я уже держу за ручку входной двери. Неохотно оборачиваюсь и выслушиваю в сотый раз напоминание о том, что скоро общага закроется на ремонт, ведь каникулы не за горами. А я и вовсе получаю в этом году диплом и должна съехать окончательно. Киваю и выхожу из общежития, размышляя на ходу, как быть. Ехать в поселок, как я это делала раньше, не хочется. Тетку вроде бы собираются закрыть, но есть еще дядя и дети, которых пока из семьи не изъяли. И неизвестно, насколько затянется данная процедура, а потом следствие, суд. И единственное, чего я хочу, так это узнать результаты суда, а потом забыть про этот кошмар навсегда. Дом, конечно, можно продать, но в городе я за эти деньги в лучшем случае куплю комнату. Сигнал автомобиля прерывает мои размышления, и я замечаю стоящую на парковке машину Селиванова. Руслан галантно открывает передо мной пассажирскую дверь спереди, но я усаживаюсь назад к дочери. Мужчина, понимающе кивает, никак не комментируя мои действия. «Мамуля!» Мия обхватывает мою шею руками, когда я наклоняюсь к ней. От ее теплых ласковых объятий сердце радостно трепещет в груди, а из глаз брызгают слезы. «Я стала слишком сентиментальной в последнее время». Но менять в себе ничего не хочу. Найдя то, что было утеряно навсегда, как я думала, теперь я не собираюсь сдерживать эмоции. Я и так столько лет жила, словно в панцире, не позволяя себе радоваться жизни. Малышка рассказывает о том, чем занималась днем, как играла с Ульяной и как скучала по мне. «Я тоже скучала по тебе, маленькая моя», – лепечу, поглаживая дочку по волосам. «Папа, а когда мама будет жить с нами?» Спрашивает Мия неожиданно, и из-за ее вопроса я почему-то ощущаю неловкость. Невинная фраза 3-летнего ребенка обезоруживает, а когда в дополнение ко всему через зеркало заднего вида я сталкиваюсь с взглядом с синими омутами ее отца, то и вовсе не знаю, куда себя деть. «Мама, ты же будешь жить с нами?» Теперь малышка принимается допрашивать меня, и если Руслану проще, он мог не отвечать, потому что находится за рулем, то мне нужно что-то сказать в ответ. «Когда-нибудь мы обязательно будем жить вместе», – шепчу на ушко доченьке. «Не знаю как, но я выполню свое обещание. Даже если ради этого придется на коленях ползать перед бывшим, я вымолю разрешение быть рядом с ребенком». Руслан паркует машину возле городского парка, открывает мою дверь, хоть я и сама могла это прекрасно сделать, а потом помогает выбраться Мии. Видно, что у малышки разбегаются глаза от всего, что творится вокруг. Она даже не знает, в какую сторону тянуть нас в первую очередь. «Карусель!» – выкрикивает, но тут же меняет траекторию и тащит отца к киоску с воздушными шариками. Смешно морщится, когда ей вручают связку с шарами и делает вид, что собирается улететь с их помощью. У Селиванова начинает трезвонить мобильный, и он отвлекается на звонок. Я честно стараюсь не подслушивать, но ревнивый, возмущенный тон Руслана буквально просачивается в мой мозг, пробуждая фантазию и создавая свое собственное видение ситуации. «И что за дела у тебя такие срочные?» Бурчит мужчина. «С кем?» Он говорит что-то про машину, но я едва ли улавливаю суть. Кого Руслан так строго отчитывает? Неужели у него кто-то есть? Можно бы спросить у Мии, но я не хочу использовать ребенка как источник информации. Это мерзко и низко. Да и какое мне вообще дело до личной жизни Руслана? Главное, чтобы на наших с Мией отношениях никак не отразилось это все. А если отразится? А если Руслан уже познакомил малышку со своей новой пассией? Просто тьма вопросов буквально взрывает мой мозг, поэтому когда Селиванов произносит имя собеседницы вслух, я реагирую не сразу. «Ульяна?» Он сказал «Ульяна?» «Ладно, потом поговорим». Руслан заканчивает разговор и вешает трубку. Переводит свой сосредоточенный хмурый взгляд на нас с Мией и мгновенно меняется в лице. Глубокая морщинка между бровей разглаживается, а на губах появляется легкая улыбка. «Извини», – произносит виновато, и мне ничего не остается, как только кивнуть в ответ. Спрашивать, что это вообще было, я не собираюсь, да и нет такой возможности. Мия опять хватает нас за руки и тянет в сторону детской площадки для малышей. Невысокие горки, безопасные качели и другие аттракционы для дошкольников – все теперь в ее распоряжении. Дочка отправляется играть, и Руслан следует за ней, а мне предлагает присесть на скамейку для отдыха. «Руслан», хватая мужчину за руку, «почему ты меня все время пытаешься оградить от Мии? Я понимаю, что сейчас не место и не время вести такие разговоры, да и выгляжу я, скорее всего, как обиженный подросток, надувший губы из-за того, что его старшие наказали. Но мне важно понимать, в чем причина такого поведения бывшего. Он не доверяет мне? Или еще какие-то цели преследует?» «Оградить?» Его густые брови подпрыгивают вверх, и даже рот приоткрывается от удивления. Мужчина собирается еще что-то сказать, но не успевает, потому что в этот момент Мия пытается съехать с горки и зовет отца для того, чтобы поймал ее внизу. В итоге поговорить нам так и не удается, потому что оставшееся время мы только и делаем, что бегаем за Мией. Она такая непоседа и останавливаться не собирается. Тут бы вдвоем уследить за ней, а Руслан хотел делать это в одиночку. Впрочем, он привык, что ответственность за дочку лежит исключительно на его плечах, и мне теперь понадобится время, чтобы донести до Селиванова обратное. Когда у малышки, наконец, немного садится батарейка, Руслан предлагает перекусить в ресторане, который находится недалеко от парка. Мы проходим в уютное помещение, нам помогают выбрать столик и оставляют меню. «Я хочу вот этот коктейль с единорогом». Дочурка тычет в красочное изображение. Мы делаем заказ, а пока он готовится, я отвожу Мию в туалет и помогаю вымыть руки. Мне так нравится заботиться о малышке. Я бы ни за что не расставалась с ней ни на минуту, но как убедить ее отца не чинить нам препятствий? Официант приносит приборы и коктейль для Мии, который дочурка тут же выпивает, и, не дожидаясь остального заказа, засыпает прямо у меня на коленях. Она не мешает мне, ведь я и так сижу на диване, но Руслан опять вставляет свои 5 копеек. «Переложи ее на диван», – кивает в сторону лежащих сбоку от меня подушек. Я медленно, но твердо качаю головой, давая понять, что не буду этого делать, и повторяю вопрос, который задавала в парке. «Почему ты так делаешь?» Чувствую, что голос срывается. «Зачем ограждаешь ее от меня? Не доверяешь?» И опять мужчина реагирует странно, изображая на лице неподдельное удивление. Он поднимается со своего места, максимально тихо отодвинув массивный, обтянутый черной кожей стул, и присаживается на диван рядом с нами. Закидывает руки мне за спину и наклоняется довольно близко, приблизив ко мне свое лицо. «А с чего ты взяла, что я пытаюсь оградить дочку от тебя?» Произносит тихо, так, чтобы не разбудить малышку, неохотно перечисляя все ситуации, в которых Руслан не давал мне проявить себя как мать. И сегодня днем, когда оставил возле общаги, и на детской площадке, когда отправил сидеть на скамейку. Я правда не понимаю, чем заслужила подобное отношение. Выговорившись, опуская голову, чтобы не дать Руслану увидеть мое лицо, на котором боль смешалась с обидой и злостью. Теплая ладонь неожиданно оказывается на моем плече и мягко его сжимает, вынуждая поднять взгляд и посмотреть на мужчину. «Я не пытаюсь тебя оградить от дочки, Жень», – произносит нежно, не переставая поглаживать меня рукой. «Просто я не воспринимаю ребенка как развлечение или игрушку». «Что?» – вылетает непроизвольно. «Я не считаю, но мне никто не дает договорить». Селиванов прижимает к моим губам указательный палец свободной руки и вынуждает замолчать. Я замираю от неожиданности и больше не шевелюсь, только руки сами крепче прижимают к груди спящего ребенка. «Просто я не хотел перекидывать все обязанности на тебя. Но если в моих действиях ты увидела не заботу, а злой умысел, то я готов все исправить». «Как?» – спрашиваю на выдохе, не до конца веря в то, что услышала. Я ведь надумала себе всякого и во всех смертных грехах обвиняла Руслана, а он просто смотрел на ситуацию по-своему. «С этого дня ты будешь жить с нами», – припечатывает твердо Селиванов.